Опять мне блеснула окована сном хрустальная чаша во мраке лесном. Сквозь битвы деревьев и волчьи сражения, где пьют насекомые сок из растения, где буйствуют стебли и стонут цветы, где хищная тварями правит природа, пробрался к тебе я и замер у входа, раздвинув руками сухие кусты. В венце из кувшинок, в уборе осок, в сухом ожерелье растительных дудок лежал целомудренный Влади кусок, убежище рыб и пристанище уток. Но странно, как тихо и важно кругом. Откуда в трущобах такое величие? Зачем не беснуется полчище птичье, но спит, убаюкано сладостным сном? Один лишь кулик на судьбу негодует и в дудку растения бессмысленно дует. И озеро в тихом вечернем огне лежит в глубине, неподвижно сияя, и сосны, как свечи, стоят в вышине, смыкаясь рядами от края до края. Бездонная чаша прозрачной воды сияла и мыслила мыслью отдельной. Так око больного в тоске беспредельной при первом сиянии вечерней звезды, уже не сочувствует телу больному, горит, устремленное к небу ночному. И толпы животных и диких зверей, просунув сквозь елки рогатые лица к источнику правды, купели своей, склонялись воды животворной напиться.